«Но как тебе это удалось?» — изумленно спросил Мартин, когда мы вышли из зверинца и направились к главному корпусу. Декан мог бы распахнуть портал, но мы решили немного прогуляться. Судя по всему, Мартину требовалось время, чтобы прийти в себя после увиденного, когда два гуля назвали ему свои имена, затем протянули руки через решетки, чтобы получить от меня вкусный завтрак, который я положила в новые тарелки. Вскоре Адрур, самый разумный из гулей, прорычал «Драй», что означало «дай», и получил добавку в чистой тарелке. Рыкнул еще раз, словно настраивал голосовые связки, но спасибо произнести ему так и не удалось. Зато у Друра не выходило даже слово «дай». Обидевшись, он попытался отнять добавку у сородича, но тот тоже не зевал, и они покатились по полу, принялись рычать и кусаться. На это я приказала им сейчас же прекратить драку немедленно, потому что мы здесь не одни. У нас вообще-то гость, многоуважаемый декан факультета всадников. Так что не стоит себя так вести, словно мы дикие звери из дикого леса. И пусть наш гость выглядел окончательно растерявшимся, а два гуля как самые дикие звери из самого дикого леса, но драться они все-таки перестали. Друр получил свою добавку, затем, недовольно порыкивая, словно жаловался на судьбу, поковылял с ней в свой угол. Пока гули обгладывали и обсасывали кости, я осторожно съела булочку, затем и вторую, обрадовавшись, что тошнота меня больше не мучила. Мартину на завтрак хватило и духовной пищи. Он таращился то на меня, то на гулей, пока, наконец, не произнес: «Ну почему Ричард ничего об этом не знает?» «Потому что он ничего не захотел узнавать», — пожала я плечами. Не стал меня слушать, хотя я пыталась ему рассказать и показать. «Если можно, Мартин, объясните ему сами. Скажите, что команда не нуждается в замене, потому что я совсем справлюсь». Мартин кивнул растерянным голосом, подтвердив, что он в этом больше не сомневается. «К тому же я уже начала приучать Гули и Кэджи, так что у нас все обязательно получится», — добавила я. «Но как?» — спросил он, когда мы вышли из зверинца. Гуляли с ним по дорожкам, тогда как по стадиону бегали парни из моей команды. Увидев их, я отвернулась и вздохнула. Несмотря на то, что мне удалось позавтракать, присоединиться к занятию меня нисколько не тянуло. «Я уже предупредил магистра Краша о том, что тебя задержу. У тебя отличные результаты, Эйвери, так что один день пропуска тебе не навредит», — сказал на это Мартин. «Но я все еще жду от тебя ответа». «Не знаю», — соврала ему, хотя я прекрасно знала. «Кажется, у меня имеется какой-то особенный дар к дрессировке». Неожиданно Мартин кивнул. «Высшие маги Кхимера обладают чем-то похожим», — произнес он. «Когда ты общалась с гулями, от тебя шли интересные вибрации. Я почти уверен, что они могут иметь отношение к Кхимеру». «На это я? Но это невозможно», — осторожно сказала ему. «Где я, а где Кхимер? Как мы можем быть связаны?» Пути Кхимера и Нерлинга давно уже не пересекались. Точно так же, как и пути Туманного Предела. К тому же я имела представление о родословной мамы и моего отца, Теодора Власта. Мы проходили это с магистром Дальмайером. Так вот, ни у одного из них в ближайших родственниках не было никого из Кхимера. И в дальних тоже не было. Внезапно мне захотелось схватиться за голову, потому что я вспомнила. Да, вспомнила о мужчине, который связался со мной с помощью Дэви. Установив мысленный контакт, тот заявил, что он мой отец, а Кхимер — мой дом. Но разве такое возможно? О чем он вообще говорил? И почему ни о чем таком не говорила мне мама? Мартин взглянул сочувственно. «Я понимаю, Эйвери, насколько это мучительно — не помнить своего прошлого». Покусав губы, кивнула, а еще мучительнее было узнать, что мама снова что-то от меня скрывала. «Это очень болезненно», — призналась ему, дожидаясь, что последует дальше. Но Мартин не делал ни малейших попыток тотчас же сдать меня в жандармерию, подозревая шпионку из Кхимеры из-за особого дара общения с магическими существами. Поэтому я через какое-то время успокоилась. Подтвердила, что у меня в планах продолжать общение с гулями, приучить их к Эджию, а его — к гулям, после чего посмотреть, что мы сможем сделать вчетвером. Главное, чтобы мне в этом не мешали. Кайден Ричер, например, желающий выставить меня из команды. Или же магистр Йоршир, пытающийся в пьяном виде войти в клетку, чтобы то ли убить моих гулей, то ли убиться с их помощью самому. А заодно и лорд Винслер, старающийся избавиться от меня любыми способами. «Тебе не помешают», — пообещал Мартин. «Сегодня же я обсужу это с Ирвином Досом, вашим куратором. После чего мы оградим тебя от этих проблем». На этом мы могли бы расстаться, так как впереди показался главный корпус. Мартин собирался отправиться по своим делам, а меня ждало несколько часов занятий с магистром Дальмайером. Но у меня до сих пор оставались вопросы. «Мне нужно будет отлучиться в город, а для этого мне надо ваше разрешение», — сказала я декану. «Я кое-что выяснила о взрывах и хотела бы рассказать об этом следователю. Да и вам бы тоже не помешало узнать». После чего рассказала ему о Томасе Хансене и о нашем плане по поимке заговорщиков, на наживку из самих себя. Из-за чего мы прошли дополнительных два круга, а Мартин буквально схватился за голову. «Ну что же, план неплох», — наконец констатировал он. «Я рад, что ты решилась мне довериться, Эйвери. А заодно и согласовать это с жандармерией. Я тоже не откажусь отпраздновать окончание подготовки с командой. Думаю, лишние магические руки вам не помешают». Мартин уже собирался раскрыть портал, чтобы мы отправились в его кабинет, где он выдал бы мне разрешение для выхода из академии. Но у меня оставался последний незаданный вопрос. «Мартин, вы что-нибудь знаете об Эленваре?» Он склонил голову. Немного подумав, признался, что услышит это слово в первый раз. «Но если так, то...» Вряд ли Эленвар захватил туманный предел. А в Нирлинге никому об этом не вдомёк. Значит, страшное предательство все же произошло. Причем не только со стороны Нирлинга, Винслера и компании, но еще и со стороны лорда Кимли из Туманного предела. Уверена, у него были и другие сообщники, которые сыграли по-крупному, избавившись от неугодной королевы и ее дочери. И их тоже однажды нужно будет призвать к ответу. В город я решила отправиться как раз перед ужином, но уже после того, как у меня закончились занятия по математике и теории мироздания. Попросила Эджи меня сопровождать, а декан покорно выписал разрешение на выход еще и ему. Решила, что нам с Эджием стоит обсудить, что мы станем делать на арене. К тому же в городе я планировала заглянуть в мясную лавку и купить угощение для гулей, а по возвращению прямиком отправиться в зверинец, чтобы нам в этом никто не помешал. Кайден, например, которого Мартин вызвал к себе. И они, по словам Эджи, поджидавшего меня возле кабинета магистра Дальмайера, до сих пор разговаривали. Подумав, что это очень даже кстати, я поспешила в общежитие, решив по-быстрому переодеться. Эджи остался возле входа, подозвав своего зеленого дракона. А я побежала вверх по лестнице, радуясь тому, что силы стали потихоньку возвращаться. Размышляла о том, что надену платье и жакеты, еще о том, что мне не помешает оставить записку для Рис, чтобы подруга не волновалась пока. В очередной раз не столкнулась с Селией Винслер. Судя по ее напряженному виду, та явно собиралась в город. Уж и не знаю, по какой причине, но Селия обзавелась абонементом на выход из академии. Стоило ей меня заметить, как Селия тотчас же отшатнулась и изменилась в лице. И я решила, что ее страх сыграет мне на руку. Потому что время пришло. Хватит ей уже травить нас с Рис, чем попало. Пора положить этому конец. «Как хорошо, что я тебя встретила, Селия», — заявила ей излишне радостным голосом. Затем встала у нее на пути таким образом, чтобы Селия поняла. Ей уже меня не обойти, нашего разговора не избежать. «Да, как раз перед тем, когда я отправляюсь в жандармерию». С этими словами я сунула ей под нос полученное от Мартина разрешение, где в графе «Причина» стояла красная печать. В жандармерию. «И зачем же тебе туда нужно?» Растерялась Селия, а на ее лицо набежала тень. «Видишь ли, тут вот какое дело», — склонила я голову. «В нашу срез-комнату вчера кто-то пробрался и подлил отраву в лекарство, которое я принимаю после ранения. А заодно подсунул яд еще и в мазь для заживления раны. Одного человека из них я уже опознала. Знаешь, кто это был?» Я взяла театральную паузу. «Конечно же ты знаешь, Селия. Как иначе? Потому что именно ты явилась в нашу комнату. Последнее я заявила излишне уверенным тоном, хотя доказательств у меня, конечно же, не имелось. «Ничего подобного. Ты не могла этого сделать», — выдохнула она. «Никто нас не видел». Я кивнула. «Как же хорошо, когда твой противник туп, как сапог». «О, а зачем кому-то нужно было вас видеть, Селия?» — усмехнулась я. «Есть и другие способы установить виновных. Например, передающий на расстоянии звуки артефакт. Неужели ты о таком не слышала?» До случая с Томасом Хансеном я тоже не слышала. А теперь неплохо разбиралась в этом вопросе. Я оставила его в своей комнате, и знаешь, что я на нем обнаружила? «И что же там было?» — прохрипела она. «Твой голос, Селия. Мне прекрасно было слышно, как вы с подельницей обсуждали все, что вы там делали. Вы ведь хотели нас устранить, не так ли? Но у вас ничего не получилось. Вместо этого теперь я устраню вас». И снова помахала перед ее лицом бумажкой с печатью в жандармерию, заявив, что артефакт уже там, потому что я отправила его еще утром с посыльным, так что остановить меня не получится даже с их связями, потому что по делу давно уже дан ход. Теперь я сама отправляюсь в жандармерию и расставлю в этом деле точки. Расскажу обо всем с самого начала, все, что совершила Селия Винслер. А у меня много всего набралось. Но это не я. В полнейшем отчаянии воскликнула Селия, и слезы полились из ее глаз. «Не я это придумала. Это все Долорес, а я просто... просто пришла туда вместе с ней. И я тоже ее, и именно она все сделала». «А по голосу на артефакте не скажешь. Ты участвовала во всем наравне, Селия. Так что в тюрьму вы сядете обе. За попытку убийства, потому что и пузырек, и мазь уже в жандармерии». Врала, конечно, но на рыдающую Селию было любо-дорого посмотреть. «Клянусь, это все Долорес», — твердила та. «Она все придумала, и она это сделала. Я ни в чем не виновата». Тут из своей каморки вышла комендантша и тоже уставилась на Селию, сложив руки на груди. Кивнула мне с видом, я все слышала и подтвержу. После чего принялась дожидаться продолжения. «Знаешь что, Селия, сейчас ты обо всем напишешь? А я отнесу твое заявление в жандармерию», — сказала ей. «Чистосердечное признание, так сказать, облегчает вину. И вот тогда...» «Тогда ты не скажешь об этом моему отцу?» — спросила та с надеждой. «Если во всем виновата Долорес Кортес, то именно она понесет наказание», — отозвалась я уклончиво, все еще опасаясь спугнуть удачу. «Не думаю, что тебе будет выдвинуто серьезное обвинение. Подозреваю, ты будешь проходить по делу как свидетельница. Потому что у меня ничего не было, а я подловила Селию, воспользовавшись исключительно ее глупостью. Но доказательства могли появиться, если бы та написала признание». Тут дочь лорда Винслера кивнула, и я мысленно возликовала. А потом разжилась нужной мне бумагой. Еще через несколько минут, воспользовавшись телепортом в главном корпусе, мы с Эджием оказались в центре города. Вошли в жандармерию, а там, на мою удачу, потому что удача сегодня явно была на моей стороне, следователь по особо важным делам Натан Робертс оказался на месте. Работал в своем кабинете и сразу же согласился меня принять, как только я сказала дежурному, что пришла с важными сведениями. Ну что же, отправив Эджи в мясную лавку, я вошла в кабинет, а вовсе не в допросную, в которой побывала в свое прошлое посещение жандармерии. С интересом посмотрела на поднявшегося из-за стола столичного следователя, а тот, направившись мне навстречу, с явным интересом уставился на меня. «Я нисколько не сомневался в том, что наша встреча состоится довольно скоро, мисс Такер», произнес Натан Робертс с явным удовольствием в голосе. «Я ведь могу называть вас по имени, Эйвери». «Конечно, господин Робертс», — ответила ему столь же любезным тоном. «Натан», — улыбнулся он, — «услуга за услугу. Я зову вас по имени, и вы меня тоже». Откинул с лица лезущие в глаза волосы, и я в очередной раз поразилась тому, насколько молодо он выглядел. Но при этом от него за версту веяло уверенной силой, знаниями и отсутствием сомнения в собственных способностях. И еще в том, что ему все по плечу, любая задача. «Итак, что же вы вспомнили, Эйвери?» Усадив меня за стол, поинтересовался следователь. Кстати, вы не против, если наш разговор пройдет в формате дружеской беседы? Я бы не отказался сделать небольшой перерыв и угостить вас кое-чем. «У вас есть кофе?» — полюбопытствовала я. С радостью выпила бы чашечку. Оказалось, у него имелся не только отличный кофе, но еще и всевозможные деликатесы, которые я никак не ожидала увидеть в простеньком кабинете следователя. «Неплохо же вам живется в управлении», — восхитившись изобилием вкусностей, сказала ему. Оказалось, живут они средненько, а эта роскошь оказалась здесь по той простой причине, что Натана пытались подкупить. Всучить денежную взятку вместе с корзиной деликатесов, из-за чего заместитель мэра прямиком отправился за решетку. На него завели уголовное дело за подкуп должностного лица, а деньги и корзину с лакомствами конфисковали. Но если конверт с деньгами лежал в сейфе жандармерии как доказательство злого умысла, то скоропортящиеся деликатесы до суда все равно бы не дотянули. Так что теперь я уплетала их за обе щеки, не забыв пожелать мэру здоровья в тюремной камере. «Он пока еще на свободе», — посмеиваясь, отозвался Натан. С одобрением произнес, что ему нравится смотреть на то, как я ем. Он прекрасно меня понимает, сам в столичной академии постоянно испытывал чувство голода. Все 5 лет основной учебы и еще 2 года специализации. Обсудив сходство и отличие 2 академий, мы вернулись к Алирену. Заместитель мэра решил взять вину на себя. «Но долго господину Лиарсу на свободе не гулять», — произнес Натан. «Я уже вызвал аудиторов из столицы. Так что мэра и Лирена ждут интересные времена. Судя по тому, что я узнал, он давно уже обращается с королевской казной как со своим личным карманом». С Натаном оказалось интересно разговаривать. Обо всем на свете и еще о том, что он решил мне рассказать. Наконец, с едой было покончено, и мы перешли к тому, что именно привело меня в жандармерию Элирена. «Важное дело», — сказала ему. «В Академии драконов мы тоже не сидим на месте и предприняли кое-какие шаги в расследовании». «Похвально», — кивнул Натан. «Хотя и довольно опасно. Повстанцы не из тех, кто попытается увести со следом, разбрасываясь деньгами и деликатесами. Они действуют совсем другими методами». Кивнула, потому что об их методах мне было прекрасно известно. «Я расскажу вам обо всем, Натан, но с одним условием. Вернее, не будет никакого условия. Вместо этого я хочу вас кое о чем попросить». Он заинтересованно склонил голову, а в его глазах поблескивали отражения магических светлячков. «Я уверена, что произошел подлог в официальных документах, но мне больше не к кому обратиться». После чего рассказала ему про Риса и про письмо с Дерна, которое должно было быть совсем другого содержания. «Не посчитайте, что я пытаюсь выдать свои радужные мечты за действительность или же выставляю семью Кортес совсем уж чудовищами. Хотя они такие и есть. Чудовища, полные высокомерного презрения ко всем, кто ниже их по статусу. Как и лорд Винслер со своей дочерью. Те совсем уж монстры. Но рассказывать о воспоминаниях мамы, в которых лорд Винслер совершил ужасное предательство, я пока не могла. Ни здесь, ни сейчас и ни Натану Робертсу, потому что я недостаточно хорошо его знала и понятия не имела, могу ли я ему доверять. Вместо этого поведала о яде в пузырьке с лекарством от раны и в баночке с заживляющей мазью. Затем отдала бумагу с признанием Селии, сделанным при свидетеле, готовым подтвердить ее и мои слова. После этого, набрав побольше воздуха, рассказала о том, как я надавила на Томаса Хансена, и тот признался в шпионаже. Да, с помощью гулей, но Томас Хансен не пострадал, если только немного морально. Следователи, допрашивавшие моего однокурсника, упустили кое-какие важные детали, которые я подметила, потому что успела неплохо узнать Томаса. «Но у Хансена имеются смягчающие обстоятельства», — добавила я. «Он согласился сотрудничать с нами и со следствием. Если можно, я бы хотела, чтобы вы приняли это во внимание». Мне показалось, что Натан, как и наш декан, вот-вот схватится за голову. Вместо этого он внимательно меня выслушал, записал что-то в своем блокноте, после чего заявил, что немедленно отправляется со мной в академию, где займется отравительницами Селия Винслер и Долорес Кортес, а заодно, конечно же, Томасом Хансеном. Не только это, он будет присутствовать с нами в качестве подсадной утки в Диком Гусе, а его люди займут наблюдательные посты вокруг таверны. Злоумышленники, если те объявятся, непременно будут схвачены. «Но в Диком Гусе соберется только наша команда», — возразила ему. «И наш декан. Это будет выглядеть довольно подозрительно, если к нам присоединится незнакомец». «Я буду там на правах твоего возлюбленного, Эйвери. К этому времени мы уже перешли на «ты». Как думаешь, сможешь такое сыграть?» Немного подумав, а еще посмотрев на его уверенную руку, лежавшую на столе рядом с моей, я кивнула. Быть рядом с Натаном Робертсом и изобразить свой интерес не составило бы для меня труда. Я опасалась лишь того, что ни Кайдену, ни Мартину такое может не понравиться. Заодно мне почему-то казалось, что и Видару из Кхимера тоже. Ни одному из них. Зато мне не понравилось то, что Томас Хансен исчез. Растворился в ночи без следа. Кайден поручил его охранять пятому звену во главе с Кэсси. И по ее словам, они немного недосмотрели. Томас как сквозь землю провалился. В академии его нигде не было, напрасно мы его искали. Наконец Натан отдал распоряжение, что если тот еще на Элирене, чтобы его немедленно задержали. Но мне почему-то казалось, что уже слишком поздно. Томас не станет медлить и покинет остров. Что он будет делать дальше, я понятия не имела. Расскажет ли он обо всем заговорщикам? Или же побежит, куда глаза глядят, спрятавшись так далеко, чтобы никто его не нашел? Я не знала. Никто этого не знал. Зато Долорес Кортес, в отличие от Томаса, оказалась на месте. Никуда она не сбежала, когда по ее душу явились жандармы. И Селию тоже забрали. Нам с Рис было приятно посмотреть и послушать, как Селия рыдала, а Долорес ругалась и грозила всеми карами, когда жандармы выводили их из общежития. Но не только мы и целительницы, еще и половина Академии явилась на это посмотреть. Впрочем, я знала, что долго за решеткой эти двое все равно не пробудут. И кексы со слабительным Рис вряд ли успеет им принести. Их семьи наймут лучших адвокатов, так что Селию и Долорес уже скоро выпустят под залог до дальнейшего разбирательства, которое забуксует где-нибудь в бюрократических кабинетах столицы. Но в Академии я их вряд ли когда-либо увижу. Уверена, Селию на этот раз отчислят окончательно и бесповоротно, с пометкой в личном деле, что ее поведение не отвечает стандартам лучшего учебного заведения Нирлинга, потому что именно такими себя считали и называли в Академии драконов Элирена. Но мне было приятно. Очень.